Глава 15. Агата. Агата могла быть очень упорной. Если уж она ставила перед собой какую-то цель, мало что могло ее остановить. Раньше она вообще не понимала, для чего ей жить. Карьера, не сказать, чтобы состоялась, каких-то особых высот она не достигла. Она была хорошим исполнителем, но не умела придумывать что-то новое. На работе ее, наверное, ценили, но она честно признавалась себе, заменить ее просто. Любовные отношения тоже не складывались. После двух неудачных романов девушка махнула крылом. Лучше уж одной, чем с кем попала. Она пока не настолько отчаялась, чтобы снижать планку окончательно. Нет, она хочет мужа, умного, доброго и красивого. На меньшее Агата не согласна. В идеале ее муж должен быть крылат и богат, но последним можно и пренебречь. После того, как врачи развели руками и дали ей полгода жизни, Агата впала в глубокую хандру. Ждать смерти, осознавая, что ты и не жил толком, было мучительно. Ей хотелось то бунтовать, то покончить разом с этим постылым существованием. Единственный, кто верил, что Агата поправится, был доктор Шелдон, один из лучших врачей императорского госпиталя. Он взялся за нее всерьез, постоянно брал какие-то анализы, пичкал микстурами, мучил странными процедурами, после которых ей становилось только хуже. А когда деньги кончились, Агата вернулась домой и прекратила пить лекарства. Умрет, так умрет. Все равно не жизнь это, а лишь путь в никуда. Когда в холодном замке появилась Эллен, Агата словно очнулась от спячки. А когда приехал Джонатан, он казался Агате поистине героем из сказки. Чертовски красив, остроумен и уверен в себе. Она никогда раньше не общалась на равных со взрослыми спокойными мужчинами. В ее окружении подобных экземпляров не встречалось. Кузены были ее младше. Причем не столько по возрасту, сколько по уровню мышления. Оно и понятно. Жизненного опыта у Агаты куда больше. Университет, стажировки, работа, командировки, масштабные проекты, новые разработки. Ей очень повезло, что ее взяли в Блайбл, крупнейшую фармацевтическую компанию Эллирана. Сначала лаборантом, спустя пару десятков лет инженером-исследователем, потом руководителем группы. Дальше ей расти было некуда. Не хватало ни таланта, ни связей, но ее все устраивало. Теперь же у нее и этого не осталось. Была только она сама, море и Джонатан. Агата прекрасно понимала, что шансов привлечь внимание такого мужчины у нее в текущем положении немного. Он мог ее жалеть, мог даже презирать, но полюбить — глупость. Мэрилы благотворительностью не занимались никогда. Да и не нужно это Агате. Даже если бы Джонатан проявил к ней какие-то чувства, она бы ему отказала в грубой форме, потому что не хотела быть никому обузой. У Агаты теперь была цель. Она должна выздороветь как можно быстрее. И тогда держитесь, Мэрилы. Вы еще у шанаторов руки целовать будете. Один конкретный Мэрил у одного, точнее, одной шанатор. Когда девушку оставляли одну, она поднималась с постели, хваталась за спинку кровати и просто стояла, пока ноги не начинали предательски дрожать и подкашиваться. Пыталась ходить, больше 3-4 шагов не получалось, тогда она стала делать гимнастику лежа в постели, сгибала и разгибала ноги и руки, вертела головой, садилась и ложилась. Эти занятия ее утомляли, она стала больше спать, что немало тревожило Эллен. Зато появился аппетит, и ложку Агата вполне уверенно теперь держала сама. И книги. Раньше ей читала вслух Эллен. Теперь Агата читала сама. Недолго. Начинала болеть голова, слезились глаза. Но, по крайней мере, она уже понимала и запоминала то, о чем там написано. В ежедневных прогулках девушку все чаще сопровождал Джонатан. Собеседник он был отменный, внимательный, чуткий, с тонким чувством юмора. С ним можно разговаривать обо всем на свете, кроме, конечно, будущего. О плане, предложенном Эллен, выйти за Джонатана замуж, Агата старалась не вспоминать. Только по вечерам перед сном. Каждый вечер. И мысли ее были такие, что никому не рассказать. Словно назло своим мечтам, Агата однажды потребовала, чтобы он занялся какими-нибудь делами, а не торчал постоянно рядом с ней. Как будто мало было того, что он полностью взял на себя готовку. А готовить Джонатан умел и любил. Даже привередливый Дамьен теперь ужинал дома. «Что, уже надоел?» — весело спросил Джонатан, присаживаясь на край ее кровати и заботливо поправляя одеяло. «Я такой занудный!» «Просто вы меня бесите, Мэрил», — пробурчала Агата. «У меня такое ощущение, что вы, как ворон, сидите над моей головой и ждете чего-то. Может, даже того, что я в вас влюблюсь по уши, выйду замуж и отдам вам холодный замок. Не дождетесь. Вы мне совершенно не нравитесь». «От твоего замка проблем больше, чем прибыли», — отмахнулся Джонатан. «А насчет «не нравлюсь» ты врешь. Я давно не мальчик, прекрасно вижу, когда девушка влюблена. Можешь не притворяться». «Могу, значит», — недобро прищурилась Агата, нервы у которой окончательно сдали. Он ее видит насквозь, какой стыд. Но шанаторы не из тех, кто отступают так быстро. «Ну, спасибо, что разрешили». И она, сев на постели, в отчаянии ухватилась руками за ворот его рубашки и прижалась губами к его губам. Джонатан растерялся лишь на мгновение, а потом положил ладонь ей на затылок и перехватил инициативу. Будут его еще всякие желторотики провоцировать. Сейчас он ей покажет, что такое взрослый, уверенный в себе мужик. Показал, конечно. Целовал нежно, но твердо и настойчиво. Прижимал к себе, гладил по волосам, пил ее, дышал ей. И совершенно непонятно было, кому больше нужен этот поцелуй, ему или ей. Потом Агата тяжело дышала, уткнувшись лбом Джонатану в плечо, а он думал, что вот после такого точно придется жениться. Так не целуют посторонних девушек. От пустых увлечений не колотится сердце, не сбивается дыхание, не кружится голова. Конечно, у него давно не было женщины. С того дня, как он прибыл в Эллиран, даже раньше. Но даже длительное воздержание не объясняло внезапно накатившей волны тревоги, переплетенной с нежностью. Нет, это другое. То, чего он надеялся никогда больше не испытать. «Извините, я не хотела», — тихо сказала Агата. «Я хотел», — ответил Мэрил почти спокойно. «Меня?» — она нарочно не договорила. «Тебя?» — согласился Джонатан. «Ух!» — только и смогла выдохнуть она. «И что теперь?» «Если ты снова полетишь, я на тебе женюсь». «Если?» — нахмурила брови Агата, вырываясь из его рук. Он легко ее выпустил из объятий. «История не знает слова «если», вы сами сказали». «Вообще-то это сказал Карл Хампе, а по другим источникам Иосиф Сталин». «Да мне плевать!» — вспыхнула Агата. «Никаких «если». «Когда я полечу?» «Если», — повторил Джонатан, ненавидя себя за эти слова, но твердо зная, Агата из тех, кому нужна четкая задача и, пожалуй, вызов. «Вот как? Тогда я выйду за вас замуж, если вы полетите», — торжествующе заявила девушка. «Зачем это мне муж без крыльев?» «Согласен», — кивнул Джонатан. «Я принимаю твои условия. Будем учиться вместе». Агата растерянно заморгала и отодвинулась. «То есть это все серьезно?» — недоверчиво спросила она. «Если ты про поцелуй, то да. Я не склонен целоваться с теми девушками, которые мне не интересны, и пустыми обещаниями тоже не разбрасываюсь». «Я тоже не склонна», — с вызовом сообщила Агата. «И ваши слова? Таннет, Мэрил, твои», — перебил ее Джонатан. Твои слова. Воспринимай их серьезно. Ваши обещания, Таннет. Джонатан вздохнул. Ну что ты будешь делать, какая упрямая девчонка? Она, кажется, ему не поверила. Иди ко мне. Зачем? Буду учить тебя говорить мне ты. Он снова ее обнял, скользнув ладонью по прохладным гладким волосам, и прильнул губам терпеливо, трепетно, нежно, так, как сам хотел. Агата протестующе пискнула, но Джонатан усилил напор, и она тут же сдалась, подчиняясь его губам и рукам. «Таннет Мэрил, вы наглец!» — выдохнула она, когда он ее отпустил. «Урок не усвоен». И снова поцелуй, которого вдруг стало мало обоим. «Таннет!» — Джонатан видел смешинки в ее глазах. Она кокетничала, и это было приятным открытием. Да, он не мог не видеть, что нравится Агате, но она старалась никак это не показывать. А ведь даже уверенному в себе мужчине нужны хоть какие-то знаки. «Агата, тебе нужно отдохнуть?» «Джо, побудь со мной еще немного», — тихо попросила она. «Тогда подвинься». Он лег рядом с ней на кровать, благо места хватало с лихвой, обнял девушку за плечи. Она доверчиво положила голову ему на грудь, слушая биение сердца. «Расскажи мне про своих жен». «А ты коварная и злопамятная маленькая птичка». «Не называй меня маленькой», — усмехнулась девушка. «Я очень большая птичка. Фактически у меня размах крыльев, как у белокрылого, если не больше. Я большая хищная птица, которая летает над бушующим морем и ничего не боится. Таких, как ты, Мэрил, я могу перекусить клювом». «Боюсь, боюсь», — фыркнул Джонатан, — «ты очень опасна». «Вот именно. Поэтому рассказывай». «Ну, первый раз я женился в 20. Она была старше меня на 4 года. Я старше тебя еще больше, очень сильно больше. Я старая. И что, я переживу? Подумаешь, каких-то 300 лет. Не перебивай». «Молчу, молчу, продолжай». «Но вообще 270, а не 300. «Так мне рассказывать? Или у нас урок арифметики?» Агата тихо засмеялась. Они разговаривали очень долго и никак не могли наговориться. Джонатан неожиданно рассказал ей все: и про неудачные браки, и про свое разочарование в женщинах, и про то, что в определенный момент он решил, что одному даже лучше. Все равно предстояло возвращение в Элиран, на родину предков. Не нужно будет тащить с собой жену и детишек, меньше проблем. И без того Мэрилов слишком много. На третьей жене Агата уснула. Закрыла глаза и тихо засопела. Джонатан поцеловал девочку в лоб и тоже прикрыл глаза. Вроде бы ничего серьезного не произошло, подумаешь, поцелуй. К тому же известная поговорка гласит, что обещать не значит жениться. Нет, он не собирался увиливать от брака, но кто знает, как повернется жизнь. И все же ему казалось, что небо и земля поменялись местами, и еще что он сделал что-то большое и важное. Как жаль, что рядом нет Анны, посоветоваться не с кем. Нужно срочно изобрести в Элиране мобильную связь. Тогда даже сидя в замках в разных концах страны, можно было бы обсудить все на свете. Разбудила Джонатана мать, причем как-то сразу резко, грубо. Она сильно толкнула его в плечо и закричала. «Что ты сделал с Агатой?» «Ничего», — моргнул сонно Мэрил. «Мы просто разговаривали, если ты об этом. Ничего такого не было, да и как можно, она же больна. А заснул я случайно, прости, но я хочу сказать, что готов». «Ой, заткнись уже! Ты что, не видишь, что ей плохо?» Джонатан сел, потер лицо и поглядел на спящую рядом девушку. Сон как рукой сняло. Агата была смертельно бледна. И нет, она вовсе не спала, она была в забытии. Он коснулся ее виска. Девушка показалась ему очень горячей. От осторожного прикосновения Агата задрожала и тихонько захныкала. Даже идиоту было понятно, что дело плохо.